Ведь из-за этой проклятой капсулы все ФБР уже, наверное, стоит на ушах. А капсула у Флая. Значит, необходимо разыскать Флая, подкрасться к хозяйству Большого Степа и найти там Флая. Задача не из легких. Этот паршивец не задерживается подолгу в одном месте и вряд ли спит две ночи подряд в одной кровати, хотя у него есть слабое место. Он ведь говорил Лизе, что зелье у него кончается, и понадеялся, что в моей капсуле героин. Даже если бы он оказался прав, меня ждут крупные неприятности, если нет, еще большие. Эту сторону дела надо как можно быстрее прояснить. Только после 7 начало темнеть, и как только вечерняя толпа стала расходиться, я спустился вниз и, поймав испуганный взгляд похожего на педораста портье, вышел на улицу. Из ближайшей аптеки я тут же позвонил своему старому приятелю Биллу Грэди, который вел колонку в одной из крупных газет. Трубку взяла его секретарша, и чтобы добиться своего, мне пришлось представиться сенатором. Это сработало, она тут же дала мне номер телефона, по которому можно его разыскать. Боясь, как бы она меня не опередила, я немедленно набрал этот номер. «Грэди? Кто это? Ирландец?» Секунду он молчал, затем я услышал его удивленный голос. «Да ну! Не может быть! Где ты?» «Неподалеку, хотел бы с тобой поговорить». «Заходи. Но есть ведь, кажется, статья о соучастии. Ты слышал. Но еще существует свобода прессы и неписанный закон об охране источников информации. Я уже чую интересную историю. Приду через 10 минут. Жду с нетерпением. Буду один». Билл Грэди обитал в старомодном отеле на 72-й улице. Я поднялся на лифте, нажал кнопку звонка, и когда он открыл дверь, вошел. Мы не виделись 3 года, но это не имело никакого значения. Мы по-прежнему чувствовали себя армейскими дружками, которых несколько лет, проведенных бок о бок, сплотили на всю жизнь. Он налил мне выпить и кивком пригласил усаживаться в кресло. «А теперь садись и рассказывай. Ты сегодня самая сенсационная новость Нью-Йорка». Я покачал головой. «Это только так кажется». «Итак, наш разговор не записывается?» «Да что ты! Ну, давай!» Я все ему рассказал. Я уже закончил, а он все еще не прикасался к своему виски, хотя и сидел со стаканом в руках. «Что с тобой?» — спросил я. Он, наконец, сделал первый глоток и поставил стакан. «Твой рассказ, на мой взгляд, подтверждает кое-какие слухи, которые до меня уже доходили. Так расскажи же скорей». Грэди немного помешкал, видимо, решая про себя, как много он может позволить себе сказать. Наконец он резко повернулся ко мне и начал так. «Мне уже не раз доводилось вверять тебе мою жизнь. Надеюсь, что и на этот раз ты меня не подведешь. Слыхал ты что-нибудь о работе советских океанографов, начатой в 1946 году?» «Ну, кое-что доводилось. Карта дна Мирового океана, течения, какие-то там приливы, отливы и тому подобное. А что?» «Ну, ты ведь знаешь принцип действия ракет типа «Поларис». Насколько я помню, они сжатым воздухом выталкиваются с подводной лодки в воздух, после чего включается их собственный двигатель и система наведения. А при чем здесь это? Дело в том, что вот уже много лет красные работают в нейтральных водах всего в 20 милях от нашего побережья. И мы ничего тут не можем поделать, ну разве что держать их под наблюдением. Они, например, могут создать собственные ракеты типа «Поларис» и разместить их в нескольких милях от нашего берега. Достаточно всего нескольких, чтобы уничтожить наши важнейшие портовые города со всем населением и военными базами. Для этого нужно будет только нажать кнопку. И всю эту работу они могут проделать в полной тайне. Но ты же сам сказал, что мы за ними следим. Дружище, ты забываешь, что океан велик, а развитие подводного плавания и подводных исследований достигло высокой степени совершенства. Они вполне могут выставить на показ макеты, в то время как настоящие работы проходят за границами нашей видимости. И пока мы трепемся на многочисленных переговорах о ядерном разоружении и подписываем один договор за другим, строя из себя большого брата для всех козлов в мире, русские спокойненько готовятся нас всех уничтожить на тот случай, если переговоры пойдут в невыгодном для них направлении. А наши военачальники, будучи полными идиотами, и не думают о системе полной безопасности. Эти крастолюбивые тупицы, которые воюют во Вьетнаме на допотопных самолетах и несут бесконечные потери, выжили МакАртура, единственного, кто мог выиграть Корейскую войну. Они заполнили все газеты, выставляя нас идиотами на весь мир и думая только о продвижении по службе и о получении новых и новых чинов, роют себе и всем нам могилы. «Переходи к делу». Билл кивнул и налил себе еще. Он задумчиво бросил в стакан кубик льда и сделал глоток. «Из неофициальных источников я знаю, что Карен Синклер связана с ФБР, так что тут все чисто. Я проверял. Раньше она занималась океанографией в одном из университетов Западного побережья. Она работала над каким-то заданием с 6 коллегами, каждый из которых погиб потом при странных обстоятельствах. Затем она работала в военно-морском флоте, где занималась исследованием дна океана вблизи американского побережья. Можно предположить, что ее работа была засекречена и как-то связана с определением местонахождения советского подводного ядерного оружия. И допустим, что ей удалось что-то найти. Думаешь, советы не знают об этих наблюдениях и не готовы на все, лишь бы не допустить утечки информации? А теперь, предположим, ей единственной удалось уйти от преследований и унести с собой план размещения их оружия. Они просто не могут оставить ее в живых. Они пойдут на все, чтобы она не смогла никому передать этот материал. Здесь уж все их спецслужбы полностью выложатся, и похоже, что так и есть. Тебе же, друг мой, доверили эту штуковину. Я встал, крепко сжав губы. Но почему именно мне? Она оказалась в безвыходном положении, а тут ты подвернулся. Она посмотрела на тебя и решила, что именно ты с этим справишься. Ты чушь какая-то! Я с громким стуком поставил стакан на стол и внимательно посмотрел на Билла. Слишком много предположений. Перебор. И ни одно из них мне не нравится. А ведь они могут быть верны, — спокойно сказал он. Но почему именно я оказался в центре всего? Судьба, дорогой, таково твое счастье. Он снова потянулся к стакану. А может, это наше счастье? Он снова посмотрел на меня и замолчал. Ну, хорошо. Допустим, что ты прав. Если я пойду в полицию, они меня засадят за убийство. Если я пойду в ФБР, они так или иначе все равно сдадут меня легалам. И что бы я им ни сказал, они все равно мне не поверят, потому что я не могу вернуть им капсулу. А Карен Синклер не может говорить. Если она умрет, то я больше не жилец. Если я останусь на свободе, то либо большой степ меня рано или поздно прикончит, либо легавые. Так что же мне остается? В смехе Билла послышались сардонические нотки. Ну уж не знаю, дорогой, но ясно одно, будет интересно. Даже если мне доведется написать только твой некролог, то и это способно поднять тираж нашей газеты. Ну что ж, рад сделать тебе приятное. Весьма благодарен. А что лично ты собираешься предпринять? Он усмехнулся. Я лично? Ничего. Собираюсь откинуться в кресле и смотреть, как ветеран войны превращается из гангстера вновь в защитника Родины, причем не по собственному желанию, а по велению судьбы. Это будет любопытно с точки зрения изучения человеческой психологии. Ты ведь всегда для всех был загадкой. Теперь тебе дам шанс показать, на что ты действительно способен. Мне же нужна хорошая история. А не хочешь сам ради этого попотеть? Но это физически невозможно, — рассмеялся он. Ведь в эту историю попал ты. Я лишь привнес в нее высокую идею, а теперь хочу стать зрителем. А у тебя, ирландец, уже нет выбора. Ты один знаешь все факты, необходимые, чтобы выбраться из ловушки. Если тебе это удастся, я, конечно же, сорву на твоем деле куш. Договорились? Я поставил стакан и поднялся. Ну что ж, может, ты и прав. «Может быть. Ну, почему же «может быть»?